Самый простой путь к цели — прямой. Если на тебя подняли палец, отруби руку. Умереть с честью — значит победить. И самое главное, почему нас называют загонщиками? Потому что загонщик никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть жертвой. Бруно помнил кодекс загонщика, намертво вбитый в него. Потом он стал пистоном-наставником, сам натаскивал новичков в своры, заставляя их на собственной шкуре испытать эти принципы. Без них догматы боя — просто банальный комплекс воинских упражнений и приемов. Только сочетание дикой веры в свои силы, жажда красивой смерти и слепое почитание командиров делали из толпы загонщиков свору. О последнем постулате, о почитании командира, ифрит, кажется, забыл. А вот Мангуса по-настоящему жаль. У него уже подрастал ребенок, он являлся одним из тех немногих, у кого было будущее. Не мул. Из этого загонщика, умевшего думать, мог со временем вырасти мастер. Именно поэтому Бруно и доверил ему щепетильную миссию, открыв, что привратник восточных врат присягнул на верность хозяину. Теперь Мангус мертв, а вопросов к старому шаману в течение нескольких последних дней, упорно не выходившему на связь, стало гораздо больше. Две боевые пятерки уже готовы выехать в это село и перевернуть его вверх дном. Тем временем рокотал ифрит, не заметивший перемены в настроении мастера-ловца. Ментальный удар, разорвавшийся в голове загонщика, подобно бомбе, заставил его замолчать. Ифрит покачнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за перила. Бруно, надменно поджав губы, наблюдал за ним. Белоснежные волосы упали на его лоб, почти закрыв расширившиеся зрачки, но он не сделал попытку убрать их. Выдержав подобающую моменту паузу, Бруно заговорил, слегка растягивая слова. «Неужели ты решил, что уже способен самостоятельно принимать решения? Ничтожество! Дано ли тебе такое право?» Загонщик поднял упрямую голову и посмотрел в лицо мастера. Сквозь черты Бруно отчетливо проступал лик ящера, готового выйти наружу. Ифрит понял, что от смерти его отделяет всего одно неправильно подобранное слово, и счел разумным промолчать, медленно покачав головой. Бруно правильно истолковал жест, продолжил. «Хорошо, но мне на секунду показалось, что ты усомнился и возгордился. Что ты предложишь своему командиру во искупление вины?» «Свою жизнь», — без заминки отчеканил ифрит. «Она и так моя», — усмехнулся Бруно и побарабанил пальцами по перилам. Выждал. Стоящий рядом загонщик глухо вздохнул. Мастер-ловец хорошо представил, в какое положение его поставил. Предложить мастеру свою честь он не может. Это единственное, что есть у загонщиков помимо жизни. Но честь выше жизни, ее отдавать нельзя. Не желая дальше мучить загонщика, Бруно сказал. «Мне нужно от тебя беспрекословное выполнение всего одного приказа. Но я отдам его не сейчас. Тот миг я выберу сам». «Какого приказа?» — совершенно справедливо поинтересовался загонщик. И Бруно не понравились нотки упрямого своеволия, проскользнувшие в его голосе. Тем не менее он знал, что сделка состоится. «Выполнение этого приказа не потребует от тебя никаких умений, помимо тех, коими ты обладаешь». Ифрит широко улыбнулся, обнажив крупные конической формы зубы, и ответил. «Это что, тест? Мастер-ловец знает, что Мы и так исполним все его приказы. — Это будет особый приказ, — очень серьезно сказал Бруно. — Ты согласен? Тогда клянись. Ифрит вытащил из ножен, закрепленных на спине, длинный кинжал и хладнокровно вонзил себе в плечо. Легкую шелковую рубашку он снимать не стал, и мастер-ловец отрешенно наблюдал, как на белой ткани набухает кровавое пятно. Он приготовился слушать слова древней клятвы. Когда с ритуалом было покончено, и Ифрит сжал ладонью глубокую рану на плече, унимая идущую кровь, Бруно перевел разговор в другое русло. Он заговорил сухими короткими фразами, наиболее удобными для общения с загонщиками. «К камням у реки мы больше никого посылать не будем. Основное мы уже знаем. Привратник выступил против нас, тем хуже для него. Загонщиков успокой. Скоро они смогут сполна насладиться местью. Багряное затмение наступит завтра. Теперь иди». Загонщик коротко кивнул и шагнул в комнату, намереваясь вернуться на свой пост. «Постой, Ифрит!» Загонщик остановился, недоуменно посмотрев на командира. «Сколько лет ты в сфоре?» «Я пережил 8 затмений». Бруно горько улыбнулся. Откуда у загонщика возьмется слепая вера в хозяина и преклонение перед командиром, если он родился и вырос на чужбине и ни разу не видел неба родины? Бруно напряг память и вспомнил отца Ифрита. Ну, конечно, старый дружище Лок, ветеран своры. Вот в кого пошел Ифрит, такой же узколобый и прямой, как палка. Теперь не просто палка, а очень ценный инструмент, готовый выполнять любой, даже самый странный приказ. Внезапно подавшись секундной слабости, он сказал. — Понятно, Ифрит. Ты хорошо сохранился для своих лет. Мне казалось, ты гораздо моложе. Как иногда приятно ошибаться. Значит, ты должен помнить рассказы о последнем наставнике-пестуне Своры по имени Ракшас, пришедшим сюда плечом к плечу с грандмастером. Он был моим другом. Загонщик, рана которого уже затянулась и не кровоточила, нахмурил редкие брови, виновато пожал плечами и развел руки в жесте извинения. — Ладно, иди, — резко приказал Бруно, злясь на себя за неуместный вопрос. Но еще больше он оказался зол на Свору, так быстро забывшую имя единственного наставника, прорвавшегося в этот мир. Именно он вместе с горской соратников прикрывал спину отступающим мастерам, сохранившим преданность хозяину. Именно Ракшас вынес из боя истекающего кровью грандмастера, лишившегося глаз. Бруно и сейчас иногда просыпался с боевым кличем загонщиков на устах, сжимая в руке несуществующий кинжал. Он ничего не забыл. Более того, Вильгельм тоже помнил о том, кому обязан своим спасением. И это стало не последним доводом при получении бывшим загонщиком имени. С тех пор он считал, что счет оплачен. Бруно так не думал. Но это не имело значения. А вот осознание того, что Свора не хранит память о нем, оставило на сердце очередной кровоточащий шрам. Но так и должно было быть. Свора навсегда вычеркивает из своих списков тех, кто покидает ее в погоне за именем. Даже если это один из немногих, еще помнящих цвет неба Родины. Мастер-ловец вернулся в спальню, обставленную в стиле позднего Ренессанса, и взял с инкрустированного искусственным перламутром столика плоскую коробочку мобильного коммуникатора. Прокрутил в голове предстоящий разговор и ввел личный код, открывающий доступ к сверхзащищенной засекреченной линии связи. На этот раз ответил сам грандмастер. Его натреснутый голос прозвучал в трубке, как шипение змеи. «Здравствуй, Бруно! Снова плохие вести. Что на сей раз?»